Глава 12. Мария Соколова. Вместо желанного ответа «мистер», нет, «господин Ли», в Корее вроде так принято, я в режиме адаптации, тычет мне в бедро ногой с каким-то уж слишком хитрым взглядом. В ответ смотрю непонимающе. «Ты обещала подуть, жжется», — жалостливым голосом поясняет он, подавляя ухмылку. Цокаю языком, кривлю губы, а после гляжу на собеседника так, чтобы без слов понял. «Ага, сейчас же». Вот дурачок. Кто бы мог подумать, что он способен на подобные глупости. Впрочем, я одобряю. Саджин мне определенно импонирует. Хм, не могу припомнить, доводилось ли раньше видеть его искреннюю улыбку. Прежде она в принципе не появлялась, или я не обращала внимания. При этом парень, выглядит живее. Да, именно. Обычно, исключая хищный взор в номере, он кажется отстраненным, холодным, сдержанным, словно не с человеком болтаешь, а с новой версией андроида. Хотя нет, стоп. Было у Ли и другое выражение лица, в кофейне, да более раздражающее высокомерием. Даже вспоминать не хочу. Тот парень мне не нравится, бесит до дрожи в кончиках пальцев. Противный, заносчивый, и никогда бы не стал помогать незнакомке на улице, провожать на собеседование, и уж точно не понес бы на руках в больницу. Ой, похоже, отвлекаюсь от сути. Удивительно, насколько сильно может сбить с мысли одна единственная улыбка. Ну о чем я? Ах да, почему Саджин очутился здесь? Смотрю на парня в ожидании. Он медлит с ответом. Наверное, выдумывает невероятную историю, как бороздил просторы соседних галактик на стальном коне, а путь по звездам случайно завел его в богом забытую подворотню, где, подобно рыцарю в черных доспехах, ему пришлось спасать меня от ревущего монстра. Разумеется, Ли так не скажет. Ответит нечто вроде «проезжал мимо», а то и вовсе молча пожмет плечами. Но нет, сегодня все иначе. Парень говорит правду. И я окончательно теряюсь, пытаясь понять, не послышалось ли мне. Он действительно признался в том, что следил за мной? Прямо в лоб? Ответить ничего не успеваю, поскольку некогда молчаливый друг продолжает. «Чего смотришь? Нужно было соврать, будто наша встреча — случайность? Брось. Мы ведь оба работаем с цифрами, кодами, закономерностями, и в курсе вероятность подобного совпадения равна нулю. В общем...» Короткая пауза на раздумье. «Хочешь съесть что-нибудь корейское? Как-то неправильно в первые вечера за границей лопать вафли, которые готовят везде одинаково. Острое любишь?» Чуть улыбаюсь, смущенно, от осознания. Саджин тараторит. Впервые слышу от него так много слов без остановки и, что немаловажно, без напыщенности. Сейчас он кажется открытым, человечным, способным испытывать эмоции. Хочу ли я поесть? Люблю ли острое? Да что угодно. Острое, соленое, кислое, сладкое, лишь бы с ярко выраженным вкусом. Но быстрая речь спасителя настолько умиляет, что не решаюсь говорить и киваю. И неважно, на что именно. На все сразу тоже годится. Ли моментально вскакивает, из груди парня врывается сдавленный выдох. Понимаю, ему больно. Хочу помочь, хоть и не знаю как, но Саджин останавливает меня. Прикольное чувство, мы будто местами поменялись. Уже по привычке провожаю его взглядом. Странно, не припомню, чтобы делала так с другими парнями. Получается, он меня заинтриговал? Боже, что со мной? Одуревший от количества событий мозг начинает сходить с ума? Избыток общения, заботы, тактильности. Еще немного, и перенасыщенный дофамином генератор дурных идей будет путать признательность с влюбленностью. Тем временем небо окрашивается в алый, разбавленный темно-синими красками с золотыми лучиками. Красиво. Любуясь с закатом, почти всегда вспоминаю лето и поездки к бабушке в деревню. Черты ее лица смягчались, когда она обнимала меня за плечи, присев рядом. Знаю, о чем думала. Папе очень нравились закаты, мог часами смотреть. Бабушке его не хватало, как и мне, но тоска больше не приносила жгучей боли, скорее разливала в груди тепло нежных воспоминаний. Погрузившись в прошлое, не сразу замечаю, как появляется Ли. Идет весь такой сконцентрированный, присаживается на другой край скамейки, достает еду, вручает мне аппетитную штуку на палке, причем действует молча. Вот он уже знакомый робот. Любопытный взгляд фокусируется на стакане, из которого жидкость сперва безжалостно выливается, а после подменяется чем-то другим из бутылки. Нутро подсказывает алкоголь. «Это что?» Поворачиваясь, подтягиваю ноги, занимая упрощенную версию позы по-турецки. «Спиртное, да? Отлично, то, что нужно!» Ответа не жду. Забираю стакан и делаю жадный глоток. Напиток мгновенно обжигает трещину на губе. Сквозь нервный, практически неразличимый смешок лепечу жалобное «ай-ай-ай-ай». И плевать, что больно. Зато теперь рана обеззаражена, а мерзкий вкус крови исчез. Саджин внезапно оказывается рядом, слишком близко. Прижимает салфетку к моему рту, проникновенно глядя в глаза. Замираю, пока не знаю, как реагировать. Повторяю, многовато тактильности. К счастью, Ли приходит в себя раньше, чем я успеваю что-либо спросить, и одергивает руку. Перехватываю салфетку, шепелявлю невнятное «спасибо». Язык истерично пытается отыскать на губе трещину и убрать из ранки остатки алкоголя. Господин робот сосредоточенно распаковывает палочки, на меня уже не смотрит. Поясняет, что сжалился и взял одноразовую вилку, поскольку блюдо, название которого я не смогу повторить даже под угрозой смерти, скользкое. Ладно, тогда с него и начну. Резво и неаккуратно подхватываю контейнер. Острый край врезается в поврежденную ладонь. Рефлекторно дергаюсь, звучно шиплю. «Да что ж я за несчастье такое!» Парень отставляет еду. Спокойно забирает из моих рук емкость. Понимаю, что происходит, лишь когда он протирает антисептической салфеткой пострадавшую кожу. Стискиваю зубы. Щиплет. «Блин, больно!» Отворачиваюсь, не желая смотреть на истязание, вздрагиваю, ощущая легкий холодок на ране, отгоняющий не только болезненные ощущения, но и возможность трезво мыслить. Он что, дует на руку? Не двигаюсь, почти не дышу. Мне нужна минутка. Это так обезоруживающе мило, что у меня кружится голова. Глупые, глупые дофамины, соберись, тряпка! Пластырь бережно закрепляется поверх ссадины. Медленно поворачиваюсь, смотрю сперва на руку, а потом на Саджина и, черт подери, улыбаюсь. Я часто так делаю, мимика-то живая. Но сейчас это не просто улыбка, нестандартная и даже не веселая. Идиотская! Проклятые гормоны. Как их выключить? Благо Саджин не замечает. Парень с жадностью прикладывается к горячительному напитку. Еще бы, столько возни со мной. Между прочим, если каждая наша встреча будет заканчиваться новой повязкой, скоро у меня конечностей не останется. Говорю сквозь очередной приглушенный смешок, попутно пробуя рисовые палочки-колбаски. Вкусно, напоминают клёцки и ничуть не острые. Беру еще одну и еще, и вдруг чувствую, что с каждым вздохом губы, язык, гортань, да и весь пищевод начинают гореть. «О, боже!» Принимаюсь махать возле рта ладонью, словно это поможет. Когда я заявила, что люблю острое, похоже, не сообразила, что мое острое совсем не то же самое, что твое. «Позволишь?» Указываю на стакан с алкоголем и, едва получаю желаемое, делаю глоток. «Не-а!» — хриплю я, кашляя. «Лучше вообще не стало!» Смеюсь, аккуратно вытираю рот салфеткой и отодвигаю контейнер. «Пожалуй, с меня хватит!» Замолкаю, отвожу взгляд в сторону, провожая исчезающее за горой солнце, позволяя себе остыть. Некоторое время спустя смотрю на Саджина. Пристально, внимательно, будто пытаюсь проникнуть парню в голову. Хочу спросить прямо. Мягко сказать, все равно не получится. Что за фигня была сегодня утром? Кто этот парень в кафе? Что за придурок? Почему ты вел себя подобным образом? Из-за работы? Разозлился, что должность отдали мне? И, конечно, ты хотел меня зацепить, когда говорил, будто я прошла исключительно благодаря тебе. Кстати, задеть получилось. Но почему ты такое сказал? Что имел в виду? В голосе проскальзывает талика обиды. Правда, она скорее остаточная. В ответ тишина. Затянутая, давящая, раздражающая. Однако прерывается пауза столь же неожиданно, как и возникает, вопросом. Нет ли у меня случайно блокнота и ручки? И это выбивает из равновесия. Я машинально начинаю искать глазами сумку. Маленький блокнотик там есть всегда. Вереница движений, направленных на бессмысленный поиск, прекращается только после того, как мой крайне остроумный собеседник начинает посмеиваться, а после что-то бурчит. Он издевается? Открыто и совершенно бесцеремонно. Нет уж, дудки. От вопросов отвертеться не получится. Я задала их примерно 40. Хотя бы на один ответ да получу. Сердито щурюсь, выдерживаю паузу, чтобы не обрушиться водопадом слов. Я непоколебима, почти спокойна. Я хотел произвести впечатление. Ты же янки. Насколько я помню, вы, американки, любите самоуверенных тупорей. Вот и попробовал сыграть на вашем национальном достоянии. Серьезно? Он умудрился ответить на 101 вопрос двумя фразами? Двумя! Потрясающе. Однако ответ меня забавляет. Получается, в понимании Ли на девушку нужно производить впечатление именно так. Опять же, не могу судить за всех. Кому-то явно заходит. Но лично мне Саджин больше нравится, когда они пытаются строить из себя мачо. О чем я ему, разумеется, не говорю. Будет странно, если вдруг начну едва знакомому парню рассказывать о том, чем он меня привлекает. Я же состою в отношениях с другим. Вот оно что. Решаюсь подытожить. В голосе легкий налет снисходительности. Возможно, Янке и понравился бы оригинальный подход. Очередное российское высказывание произношу, показывая пальцами кавычки. Но я к ним не отношусь. Поэтому твои расчеты были неверны в самом начале кода. Сдавленно хмыкаю, многозначительно изгибая левую бровь. В глазах парня сквозит удивление, а еще, возможно, любопытство и недоумение. Я русская. Пожимаю плечами, наблюдая, как сознание блекло отражается в шокированном взгляде. На недоверчивое многословное уточнение, из которого вылавливаю слово «русское», повторенное пару раз, отвечаю уверенно, причем на родном языке. Да. А далее события развиваются по стандартному сценарию. Я редко рассказываю людям о своем истинном происхождении, но и в случае с Джимом реакция была вполне схожа. Замешательство, перетекающее в шок. Потом наступает стадия анализа, где взвешиваются все известные факты обо мне. Затем обрушивается лавина вопросов относительно имени, произношения, образования и бла-бла-бла. Правда, у Саджина голос ниже, бархатнее, да и интонация интереснее. Но последнее к делу вообще не относится. Встряхиваю головой, пытаясь включиться в текущий момент беседы, а не бездумно позволять бархату пробираться под кожу. Да, понимаю, Мэри Хоук звучит сугубо по-американски. Мне было проще изменить имя, пока я училась в Америке, чем пытаться каждого встречного научить произносить «Маша» или «Мария» правильно. А фамилия моя Соколова. В переводе на английский есть «Хоук». Затихаю. В груди появляется смешанное чувство, бесцеремонно пытающееся выйти на связь через туго сжимающееся сердце. Давно я не озвучивала вслух настоящее имя. Не думала, что это может вызвать цепную реакцию из тоски по родине, перемешанную с горьким привкусом материнского яда. Ли же не упускает возможности отпустить шутку, что моя тяга к саджу, думаю, имеется в виду алкоголь, если я верно слово запомнила, обоснована. Закатываю глаза и неодобрительно качаю головой. Дескать, мог бы и что-то оригинальнее придумать. Встаю со скамейки, стараясь не опираться на больную ногу. Ладно, поздно уже. Наверное, пора домой. Не буду врать, мне хочется поболтать. Но с Саджином разговор обычно сворачивается еще на стадии заданного мною вопроса. Кроме того, треклятая нога начинает противно ныть. Поэтому желание закинуться обезболивающим и вытянуться на кровати побеждает все остальное. Да и герой не спорит, готова поклясться. Мечтает от меня избавиться. Вместе с Ли собираю контейнеры и отправляю в ближайший мусорный бак. Стараюсь не отвлекаться на физический дискомфорт, однако пока делаю два несчастных шага в сторону урны, на мои прихрамывания обращает внимание спутник. «Болит?» — кивает парень. Я устала его напрягать и решаю игнорировать тему. «Все нормально, не бери в голову!» Улыбаюсь, надеясь, что этого достаточно. Но Саджин неожиданно подходит ближе и, повернувшись ко мне спиной, опускается на корточки. Застываю. Глаза расширяются, а не мой вопрос. Что происходит? Лучится практически видимой аурой. «Чего стоишь?» — спрашивает брюнет. «Запрыгивай». И мягко постукивает ладонью по своему плечу. А моя челюсть начинает опускаться под силой земного притяжения, точнее, шока. Серьезно? Я должна убедиться, что не свихнулась. Вместо ответа Ли снова хлопает по плечу, а я... А что я, дура, от такого отказываться? Путь дико и странно. Плевать. «Ладно, но потом не упрекай, что я на тебе езжу». Говорю сквозь ухмылку, пристраиваю сумочку поудобнее, чтобы не упала, подхватываю шлем, надевая на левый локоть, и занимаю VIP-место на невероятно притягательной спине. Саджин легко поднимается, придерживая мои ноги под коленями. Я крепко обнимаю его, опускаю подбородок на плечо и неосознанно прикрываю глаза. Нос улавливает «одуреть, какой вкусный парфюм», и сердце предательски ускоряется. Чужое тепло приятно растекается по телу, согревая и окутывая, словно махровый плед. Не могу перестать улыбаться. Хорошо Ли не видит, а то подумал бы, что я головой треснулась. А ведь, может, и правда треснулась. В памяти сразу всплывает день, когда я чувствовала себя столь же уютно. Момент, в котором меня заботливо катали на плечах. Последний раз меня так папа носил еще в детстве. Мы совсем чужие, и я, по идее, не должна делиться сокровенными воспоминаниями. Однако с Саджи нам хочется. Мне было 7, практически взрослая девочка, но это отца не останавливало. Папа был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком. Моим героем, всегда и во всем. Никого в жизни я так сильно не любила, как его. И, кажется, никто никогда не любил настолько сильно меня. Тяжело вздыхаю, прильнув теперь уже щекой к плечу спасителя. От движения его сустав неприятно врезается в скулу, поэтому приходится приподнять голову и уткнуться носом в короткие волосы на затылке. Правда, его рана не стала, разбился на машине. Добавляю пару секунд спустя, но полной картины не раскрываю. Не нужно ему это. Личное, сокровенное. Готовлюсь ощутить неприятное покалывание в груди от осознания, ляпнула лишнее, но оно не появляется. Шумно выдыхаю сквозь грустную улыбку, понимая, почему так получилось. Ты мне чем-то его напоминаешь. Не помню, чтобы обо мне кто-то заботился за последние 18 лет так, как ты за 2 дня. Правда, папа это делал, потому что любил. Твое же терпение и участие являются чем-то невероятным. А в следующий раз, если захочешь произвести впечатление на девушку, не нужно изобретать выигрышный образ. «Будь просто Саджином». И скорее неосознанно, чем намеренно, прижимаюсь к Ли чуть сильнее, с трудом подавляя желание запечатлеть невинный поцелуй на виске парня. Внезапно прихожу к выводу. Хочу познакомиться с этим человеком поближе. Отказываюсь и думать, что встреча с ним превратится в размытое воспоминание. Желаю большего. Но вот чего именно? Дружбы или романтики? Ответить даже себе не решаюсь. Возможно, пока просто не знаю.